и отправиться по шоссе номер 3 до Лас-Флорес и Качари, свернуть к Раучу и по дороге на Аякучо, миновав речку Эль-Пердида, добраться до одного из главных клиентов в округе, недовольного тем, что ему, как правило, доставляли прокисший айвовый мармелад, раскрошившиеся листья мате и вермишель с жучком. Примечание. Долорес, округ на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес. Салада, река в провинции Буэнос-Айрес. Качари, селение к югу от города Лас-Флорес. Аякучо, здесь селение неподалеку от города Мар-дель-Плата. Он сел в машину, разогрел мотор, бодро помахал рукой, испещренный черными волосками, и, не устояв перед стремлением подтвердить ложь, которая по большей части разоблачает ее, крикнул: «В Рауч!» «Как в Рауч?» — спросила Карлота. «А разве ты не захватишь раньше Батилану? Ты что, не едешь с Батиланой?» Он сразу спохватился. «Совсем из головы вон! Вот они, твои наставления, только память отшибают!» Забыл он о другом. Совершенно не помнил, что говорил жене о спутнике. Но лучше не разбираться, о чем говорилось, о чем нет, дело туманное, чуть что не так, и можно попасться. «А я, по правде сказать, — призналась Карлота, думая о своем и, уходя от разговора, грозившего вытащить на свет Божий все обманы, — сама не знаю, когда я больше беспокоюсь. Если ты едешь один, случись что-нибудь и помочь некому, а если вдвоем, разболтаешься, отвлечешься, тут-то беда и придет». Гусман смотрел на нее, не слушая, так и увез с собой воспоминания об этом юном лице, на диво не отражавшем ни ее страхов, ни забот. Предавшись неуемной игре воображения, он подумал, что полети Карлота как птичка вслед за ним от их дома на улице Чекабука, 700, до ресторана близ площади Конституции, она бы вернулась домой вполне довольная и одураченная. В самом деле, он оставил машину перед домом Батиланы на улице генерала Арноса, по которой мог потом поехать прямо в Рауч. Чтобы украсить жизнь хотя бы скромными победами, умный человек не станет ждать удачи, а сам сделает ловкий ход. В ресторане, просторном, как портовый склад, парни сидели в ожидании за столом. Их было 8, по большей части однокашники, все люди зрелые, усталые, седовласые. Новичками, которых ввели старики, числились Батилана, его подопечный, и Нарди, знакомый Фондевилье. Когда-то их было 15, теперь стало меньше из-за смертей, болезней и других бед. Каждый, не раздумывая, усаживался на свое привычное место, и только старый Кария по прозвищу Непоседа, не обращая внимания на других, занимал любой чужой стул. Общий спор шел о выгодах и невыгодах завтрака по сравнению с ужином, а кое-кто пытался объяснить Батилане существо дела и перетащить его на свою сторону. «Ну, сами скажите, — спросил Фондевилье, подмигнув глазом, — куда я гожусь в конторе после этого пира? А мне скажите, куда годятся старики, которые поздно ложатся? А они вообще никуда не годятся, — ответил Батилана. Бельверде объяснил: мы собираемся каждый четверг. Другой, желая как-то...